наставления на начальную иноку. Посоветовали, или по власти других, или каким бы то ни было образом, пришел ты в сию обитель. Не унывай, посещение Божие есть. Аще соблюдешь, я же тебе сказано, спасешься сам из присные твои, о которых забочусь. Не видях, глаголит пророк, праведника оставлено ниже семени его. Живя же всей обители, сие соблюдай. Стоя в церкви, внимай всему без упущения, узнавай весь церковный порядок, то есть вечерню, повечерие, полуночницу, утренню, часы выучись содержать в разуме. Если находишься в келье, не имея рукоделия, всячески прилежи чтению, а наипаче псалтире старайся каждую статью прочитывать многократно, дабы содержать все в разуме. Если есть рукоделие, занимайся оным. Если зовут на послушание, иди на оное. За рукоделием или, будучи где-либо на послушание, твори беспрестанную молитву. Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. В молитве внемли себе, то есть ум собери и соединяй с душою. Сначала день, два и множие твори молитву сию, одним умом, раздельно, внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати своей и соединит в тебе оную в один дух, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя. Сие то самое есть реченное пророком Исаию: «Расабо, я же от тебе исцеление им есть». Когда же будешь содержать в себе сию пищу душевную, то есть беседу с самим Господом, то зачем ходить по кельям, братья, хотя кем и будешь призываем? Истинно сказываю тебе, что празднословие сие есть и празднолюбие. Аще себя не понимаешь, то можешь ли рассуждать о чем и других учить? Молчи, беспрестанно молчи, помни всегда присутствие Божие и имя Его. Ни с кем не вступай в разговор, но всячески блюдись осуждать много разговаривающих или смеющихся. Будь всем случае глух и нем, что бы о тебе ни говорили, пропускай мимо ушей. В пример себе взять можешь Стефана Нового, которого молитва была непрестанно, нрав кроток, уста молчаливо, сердце смиренно, дух умилен, тело с душою чисто, девство непорочно, нищета истинная и нестяжание его было безраптиво. Повиновение тщательное, делание терпеливо и труд усердно. Сидя за трапезой, не смотри и не осуждай, кто сколько ест, но внимай себе, питая душу молитвою. За обедом ешь довольно, за ужином повоздержись. В среду и пяток, аще можешь, вкушай по однажды. Каждый день непрестанно в ночи спи 4 часа. 10, 11, 12 и час за полночь. Аще изнеможешь, можно вдобавок днем спать. Сие держи несомненно до кончины жизни, ибо оно нужно для успокоения головы твоей. И я с молодых лет держал таковой путь. Мы и Господу Богу всегда просим о упокоении себя в ночное время. Аще так и будешь хранить себя, то не будешь уныл, но здрав и весел. Скажу тебе истину, аще так и будешь вести себя, то неисходно пребудешь в обители до скончания твоего. Смиряйся, и Господь поможет тебе, изведет яко свет правду твою, и судьбу твою яко полуднем, и просветится свет твой пред человеком.